Другая шахта действительно очень опасна. Но та, которой воспользовались дамы, куда удобнее. Спустившись по 10-футовой лестнице, они попали в полого спускающийся тоннель, ведущий прямо сюда. Мы с мисс Стрэттон нашли его, исследуя рудник. Но если ты... Тогда я надеюсь, что Морган не знает эту дорогу, — пробормотал себе под нос Освальд. Дерека прислушалась. — Что вы сказали? — спросила она. Госпожа Карни сказала мне, что Морган знает все шахты в округе и, следовательно, должен знать легкий путь в эти пещеры. «Боюсь, он скоро будет здесь», — ответил ей Освальд, и Полуин вздрогнул, услышав эти слова. «А Морган тут при чем?» — спросила мисс Энн. Вчера вечером он услышал, как Полуин советует госпоже Крент запереть его из-за того, что он якобы поджег особняк в Грандже, — объяснил юрист. Морган пришел в ужас при этой мысли и обезумел настолько, что теперь готов убить его. Мы оставили его на большой дороге, где он пытался наброситься на Анака. Но если он вырвется из рук гиганта, то обязательно прибежит сюда. А тогда... Тут Форд снова посмотрел на своего пленника. Однако тот неожиданно заговорил жестко и по существу. «В таком случае дайте мне, наконец, решить все споры с сэром Ганнибалом, а потом я попытаюсь спрятаться в самом дальнем уголке этих подземных катакомб». «Значит, вы боитесь этого юноши?» — с презрением поинтересовалась Дерека. Иосия поднял свою перевязанную руку. «Я ранен и не могу бороться с человеком, вооруженным топором», — хладнокровно объявил он. «Кто вас ранил, Полуин?» — с тревогой в голосе поинтересовался господин Тревик. «Я», — спокойно объявил Форд. «Но не раньше, чем он попытался пырнуть меня ножом. Кроме того, у нашего общего друга был револьвер. Вот он», — показал он всем отобранное у слуги оружие. «Я всенепременно использую его, если этот негодяй не объяснит, как убил Боуринга». «Что он сделал?» — хором переспросили обе девушки и старый баронет. «Нет, я этого не делал», — громко объявил Иосия и попытался встать на ноги. Но рука Форда, лежавшая у него на плече, удержала коротышку, стоящим на коленях. «Вы это сделали», — строгим голосом объявил адвокат. «Миссис Карни, ваша жена, намекала на это». «Ага», — прервал адвоката сэр Ганнибал. «А знает ли госпожа Карни...» Форд, в свою очередь, перебил аристократа. «Полагаю, она знает все, но до сих пор молчала, поскольку не знала, что господин Полуин ее муж». «Но вы-то знали об этом, сэр Тревик?» «Да», — вздохнул Ганнибал. «Я знал это, но вынужден был держать язык за зубами». «Вы дальше будете молчать», — угрожающе объявил бывший слуга. «Иначе вам же будет хуже». «Разве может быть хуже?» — пожал баронет плечами. «Конечно, может. На виселице». «Придержи язык, животное», — приказал своему пленнику Форд, вновь встряхнув его, отчего Дерека слабо вскрикнула. «Лучше начинай говорить правду». «Хорошо. Только скажу я вовсе не то, чего вы от меня ожидаете», — огрызнулся Полуин. «Я не убивал Боуринга, хотя у меня и были для этого все основания». «Тогда кто же преступник?» «Если я скажу вам и докажу вину этого человека, вы меня отпустите?» «Да, но от Моргана я вас защищать не стану. Если он убьет тебя как крысу, тем лучше», — безжалостно заявил Освальд. «Думаю», — вставила мисс Стрэттон, до того внимательно слушавшая, «будет лучше, если вначале сам сэр Ганнибал расскажет все о своих отношениях с этим Полуином». «Его настоящее имя Карни», — с охотой начал баронет. «Я знал его, как и Боуринга, еще когда мы были мальчишками. Мы снова встретились в Африке и организовали там фирму, покупающую бриллианты. Этот человек...» Тут он указал на человечка, корчащегося у ног молодого адвоката, обманул как Боуринга, так и меня. Поэтому мы и выгнали его из фирмы. «Я ушел по собственному желанию», — возразил Иосия. «Мне надоело ваше надувательство». «Тебя выгнал Джон за то, что ты пытался его шантажировать из-за подделанных бумаг», — возразил сэр Тревик. «Они и в самом деле были подделаны», — уточнил юрист. «Я этого и не отрицал», — быстро признался старый аристократ. «Боуринг подделал мою подпись и совершил сделку, желая меня обмануть. Когда ты попытался устроить Боурингу из-за этого неприятности, я сказал, что подпись настоящая. Тогда ты отомстил». Растрезвонил везде, что Джон убил сына этого африканского знахаря. «Ты должен был бы сказать мне за это спасибо», — усмехнулся Полуин. «Настоящий-то убийца ты...» «Я в это не верю», — прошептала Дерека, прислонившись к стене. «Спасибо, моя дорогая», — мягко обратился к ней отец. «Нет, я не виновен». Но этот негодяй Карни распространил слухи и обо мне. Чтобы избежать конфликта с колониальными властями, я был вынужден вернуться в Англию. Боуринг остался в Африке и получил еще один шанс меня обмануть. В результате он вернулся сюда миллионером, в то время как я остался без средств. Однако, когда я пригрозил ему, что раскрою правду о его махинациях, он согласился переехать в особняк в Гранже, и оставить мне свои деньги, а точнее мою долю, но лишь завещание. «Он отдал тебе все!» — фыркнул коротышка. «И треть этих денег моя, согласно условиям партнерства». «Ты не был партнером, Полуин, потому что мы выгнали тебя, а средства были оставлены мне при условии, что Дерека выйдет замуж за Моргана». «Но ты этого не сделал!» «Я не мог. Во-первых, покойный указал это в завещании лишь как пожелание, а не обязательное условие. А во-вторых, миссис Крент, твоя жена, к слову сказать, к тому времени уже женила Моргана на своей дочери». «Его настоящая жена, миссис Карни», — уточнил Освальд. «А миссис Крент на самом деле миссис Уорд». «Да, Форд, я с самого начала знал это, но этот человек заставил меня держать язык за зубами. Он угрожал, что распустит здесь все слухи, которые ходили обо мне в Южной Африке». «Слухи! Как же!» — торжествующе хохотнул Полуин. «Я знаю все о твоих махинациях. Когда я выйду на свободу, каждый будет знать о том, как ты промышлял контрабандой алмазов». «Это вы с Боурингом меня в это втянули», — огрызнулся баронет. «Это с самого начала было грязное предприятие. Не собираюсь оправдываться, Полуин. Но видят небеса. Я уже сполна заплатил за свою глупость». «Все это в прошлом, дорогой», — тихо прошептала мисс Треттон. «Не продолжай». «Нет, я продолжу», — объявил Тревик. «Так будет честно, Энн. Вы должны знать, за какого человека собираетесь замуж. Мы занимались в Африке темными делами. Не скажу, что мы совершали преступления, но, без сомнения, постоянно балансировали на грани». «Не совершали преступления», — издевательским тоном произнес слуга. «А как насчет того зулуса, которого вы убили ради алмаза?» «Его убил Боуринг, и ты это отлично знаешь», — спокойно сказал аристократ. «И Мулу это знал. Поэтому он угрожал красным черепом не мне, а Боурингу. Но ты почему-то решил во всем обвинить меня». «Всему этому пора положить конец. Когда я выйду из этой шахты, то отправлюсь прямо в полицию с повинной. Я согрешил и должен быть наказан».